верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий, словом, написал трагедию истинно романтическую. Верное изображение времени, эпохи, исторических характеров – это как раз то, чего требовали французские историки романтики, вдохновляясь, в частности, произведениями Вальтера Скотта. Иначе говоря, Пушкин идет вровень с новым историческим миропониманием. Тот факт, что, в принципе, идеи французских историков созвучны концепции исторического процесса, складывавшейся у Пушкина, не означал, однако, что он во всем с ними соглашался. Со многими их представлениями поэт-историк прямо или косвенно полемизирует. Созвучна, конечно, историкам-романтикам мысль Пушкина, что дух времени является источником нужд и требований государственных. Пушкину, безусловно, импонировала также мысль Вельмена, родоначальника романтической историографии, что для того, чтобы понять великую историческую личность, нужно постичь эпоху ее породившую, что историк в освещении минувших событий должен быть полностью беспристрастен, его задача не выбирать произвольно факты, чтобы доказать желаемое, а обрисовать, возможно, более объективную и полную картину происходившего, понять его причины. Конечно, автор Бориса Годунова и истории Пугачева согласен был и с мнением Тьерри, что субъект истории – сам народ. Признавая человека орудием исторических обстоятельств, Пушкин, как и Барант, не снимает при этом вопроса о собственной нравственной ответственности личности за свои действия. Французские историки, подчеркивая взаимообусловленность происходящих событий, их детерминированность, строгую логику, иногда слишком увлекались идеей фатальной предопределенности хода истории. Пушкин резонно видел в этом изъян. История, по его убеждению, вовсе не исключает случайностей. Она полна ими. Общий ход событий, их основное направление можно и должно историку угадать, вывести из него глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно предвидеть случая, мощного, мгновенного орудия провидения. В противном случае историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. За этим высказыванием у поэта-историка таятся в сущности глубокие размышления о взаимоотношении законов развития общества и законов природы, о том, в чем они сходны и в чем существенно различаются. Далее. Мы не ошибемся, если предположим, что Пушкин разделял мнение Гизо о высшей ценности общественного мнения, мнение народного в движении истории, о просвещении народных масс как средстве решения социальных проблем, о грядущей победе идеалов справедливого и нравственного общества. Не спорил он и с тем утверждением Гизо, что во Франции из века в век имел место последовательный прогресс в развитии просвещения и свободы сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, расцветающие века. Но можно ли под эту формулу Гизо подогнать и Россию? Тут Пушкин решительно против. «История России, — утверждает он, — требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Что имел в виду Пушкин, нетрудно разгадать. О каком прогрессе свободы в истории России можно было говорить? Скорее, напротив, о прогрессе во все большем упрочении самодержавия, деспотизма, закабаления крестьян. Иван Грозный покончил с многовековой вольницей торговых республик Новгорода и Пскова. Борис Годунов отменил Юрьев день. Василий Шуйский впервые объявил себя самодержцем, Петр I императором. по словам Пушкина, история представляет